театр «Радио России» и Московский драматический театр имени Ермоловой представляют... Гостайна! А 48? И 57. Между прочим, хороший номер. Нет, нет, это совсем не то. Этого вы не можете знать, то или не то. Но все равно не весело слышать. Так что тут знать? Я попала к вам по ошибке.